Эпилог. «Я разочарован», — мрачно сказал директор Дейдж, когда Уолтер Кроу вошел в его кабинет. Уолтер усмехнулся этим словам. «Но пока ваша комиссия изучает отчеты операции «Арис», я все еще директор управления», — ответил он. «И нам нужно поговорить». Уолтер до сих пор находился на своей должности, но был отстранен до окончания работы комиссии, призванной оценить правильность его действий. «Это не моя комиссия», — покачал головой Роберт. «Директор Келлер инициировал проверку. Я думаю, вы понимаете, почему». «Разумеется». Уолтер сел в кресло напротив Дейча. Проверка действий была тесно связана с проверкой на симбиотирование. Доктор Райс провел процедуру сразу по возвращении всем участникам операции. Имея представление о работе симбионтов и вируса, теперь с высокой вероятностью можно было найти следы их воздействия в головном мозге. Разумеется, ничего не нашли. Кроу знал, почему изменения его мозга не выявлены, и не опасался. «Не думаю, что выводы комиссии дадут повод снять вас с должности», — заметил Роберт. «На мой взгляд, вариантов действительно больше не было. Но это не отменяет провала операции». «Я тоже так не думаю», — Уолтер улыбнулся. Роберт с некоторым удивлением взглянул на него. Кроу сегодня пребывал в прекрасном настроении. Вопреки общему настроению руководства ЦРУ в связи с потерей всех ценных объектов, принадлежавших корпорации. Из лаборатории ДТРА сообщили о том, что три организма, содержавшиеся в идеальных условиях, неожиданно погибли. Более того, удивительным образом погиб выделенный из них вирус. Уолтер знал и об этом. То, что находилось в лаборатории, не являлось модификацией симбионтов. Организмы были временными, с коротким сроком жизни, специально созданными для того, чтобы заинтересовать ЦРУ и дать наживку, которую оно точно заглотит. Вирус, симбионты, уникальные возможности управления и контроля, неуязвимость и даже бессмертие — все в одном. Манна небесная. Подлесный хотел выманить их, заставить сделать выводы о необходимости перехвата работы корпорации и прийти к нему. Это было нужно ему для выполнения двух задач. Первое — подтверждение легенды его смерти и гибели секретной части корпорации реальными видеоматериалами и свидетелями. В эпоху информационных технологий свидетельства любого события должны быть стопроцентно реальными. Так что в этом плане все было выверено буквально пошагово. На фоне потерь ценнейшего биологического оружия сопутствующие потери никого не интересовали вообще. Спецназ ЦРУ, штурмовавший комплекс в Монровии, как и предполагал Кроу, нашли у порога американского посольства. Команду, проводившую захват судна, выловили в Гвинейском заливе. Всех живыми. Перед тем, как сбросить их за борт, члены экипажа корабля, оказывается, надели на бойцов спасательные жилеты и маячки. Ни у кого из парней не обнаружили никаких признаков наличия в организме симбионтов. Теперь, обладая вирусом, Подлесному не нужно было стирать людей, если этого не требовали его цели. Спецназовцы все помнили. Не пропали и секунды жизни. Но Кроу понимал, что оперативники из команды штурма здания работать уже не будут. Они находились в комплексе корпорации. Им успели ввести вирус. Парни просто хотели домой и от оружия убирали руки. Не хотели даже прикасаться. При допросе сказали, что все в порядке, взять могут, но испытывают очень неприятные ощущения. Осознавая теперь многие моменты, Кроу смеялся кое над чем. Никто в комиссии не спорил с тем, что обе стороны сейчас собирают остатки. Лайнер императрицы Екатерина пришлось уничтожить по понятным причинам. Но ФСБ захватило оперативников корпорации, носителей наиболее мощных симбионтов. И этот факт был самой большой претензией комиссии. Но она отпала, когда стало известно, что буквально через сутки служба безопасности России их успешно потеряла. Оперативники самостоятельно покинули корабль ВМФ и скрылись в неизвестном направлении, на подводной лодке. На подводной лодке невидимки, о разработке и создании которой не было известно никому. Уолтер долго не мог успокоиться. Закрылся у себя в кабинете и час пытался перестать ржать. представлял, что испытали сотрудники российской спецслужбы, и почему-то вспоминал старинную французскую комедию о Фантомасе годов 70-х 20 века. Аналог американской Бондиады, но в комедийном жанре и по-французски. Суперзлодей там тоже использовал в своем арсенале подводную лодку. Смертей в той киноленте почти не было, зато было много юмора и различных злодейских тайных уловок, подобных той, в которую попала ЦРУ. Кроу еще долго поражался тому, что совсем забыл эти фильмы. В юности любил ретро-комедии. Давно не было времени их пересмотреть. Но потом он все-таки собрался с мыслями. Надо было приступать к работе и выполнению второй задачи Подлесного. Сегодня Уолтер отсидел 4 часа на заседании комиссии, объясняя, что результат операции следует считать положительным в связи с ликвидацией угрозы национальной безопасности, еще пару дней назад исходившей от корпорации здоровья. И сразу после окончания направился к Роберту. Выслушал все его разочарования, изображая искренние аналогичные чувства. Но в основном просто ждал, когда Дейч закончит. Все направления этого разговора уже были предсказуемы. Корпорация не остается без внимания. Наблюдение следует продолжить. Если работа секретной части возобновится, то в следующий раз ошибок быть не должно. Да. Кроу соглашался со всеми распоряжениями, потирая ладонь и думая о том, что тревожная кнопка для вызова поста охраны находится на боковой панели стола под правой рукой Дейча. Личная тревожная кнопка на браслете часов на левой руке. Роберт правша. Все это облегчает задачу. Нужно блокировать доступ только к правой стороне тела и стола. Дейч не встает для прощания после окончания беседы и не подает руку через стол. Но Уолтеру это не требовалось. Он был уверен в том, что не утратил навыки за время сидячей работы. Роберт, закончив излияние мыслей о дальнейшей работе с корпорацией, наблюдал, как директор Кроу тяжело поднимается с кресла, так, словно болит спина. «Что с вами?» — спросил Дейч. Уолтер наклонился вперед над столом, покачал головой. «Похоже, надо снова идти к врачу. Кажется, повредил спину». Роберт откинулся назад в кресле с недовольным вздохом. «Уолтер, в вашем возрасте...» — и замолчал. Речь прервал удар ногой в челюсть. Дейч, когда отклонился назад в кресле, отодвинулся от тревожной кнопки. По естественному рефлексу руки легли на удобные подлокотники, отделив от него и возможность быстро нажать тревогу на часах. Кроу нужна была секунда. Обходить стол долго, так что он наскочил на него боком, просто усаживаясь, и сразу развернул ногу в лицо Роберта. От удара его откинуло назад, а Уолтер уже спрыгнул возле него и взял руку с часами в захват. Ударом колена в пах оборвал сопротивление и вогнал 3 пальца Дейчу в рот. Нужно было касание слизистой. Симбионт был настроен на распознавание слюны. На ладони Уолтера засияло тонкое всего в 2 сантиметра длиной и 3 миллиметра шириной тело гусеницы. Этот симбионт тоже был временный. Только для записи в мозг необходимых задач. У Кроу был такой же. Выполнив свою работу сразу после введения, буквально через пару минут он растворился. Никакого другого воздействия на мозг не оказал. Поэтому Уолтер и не боялся проверки на симбиотирование. Второй симбионт в ладони был инертен. Но сейчас Кроу активировал его. Наличие слюны на рецепторах пальцев — информация симбионту о том, что есть доступ к носителю. Красная гусеница вышла из-под кожи, и Уолтер накрыл ладонью глаз Дейча. Тонкий червячок просочился за веко, сразу пронизывая глазное яблоко сверкающими красными ворсинками. Роберт хрипел тихо, потому что Уолтер крепко держал его за горло и наблюдал, как быстро приходит на лицо Дейча выражение спокойствия. Симбионт начал работу. Кроу отпустил шею Роберта через пару минут, и тот, тяжело дыша, налег на плавающую спинку кресла. Смотрел, не понимая, с явным вопросом в слезящихся глазах, но сидел, не двигаясь. Уолтер отпустил его руку, вернул ее на подлокотник кресла и еще несколько минут просто ждал. Дыхание Дейча выравнивалось. Он окончательно успокоился, сидел расслабленно, казалось, прислушивается к чему-то. Уолтер усмехнулся. Он помнил это ощущение. У него оно наступило, когда возвращались на вертолете на корабль ВМФ США. Спустя 7 минут после того, как покинули лайнер, он понял план Подлесного. осознал свою роль в нем и вспомнил, что ему введен не один симбионт, потому что есть объекты, которым также следует передать подарки. Задав себе вопрос, как это сделать, Кроу сразу вспомнил, что запустить симбионта надо через глаз или ухо, предварительно активировав слюной нового носителя. Все было ясно и понятно. Симбионт, попав в носителя, запишет в мозг задачи и растворится. Никто не будет знать, что случилось с директором Национальной секретной службы Робертом Дейчем. Кроу взглянул на часы. 7 минут прошли. «Роберт!» Уолтер позвал его. Дейч смотрел еще секунду перед собой и внезапно хрипло вздохнул, встряхнулся. «Что?» — произнес он. «Нам нужна встреча с директором ЦРУ Келлером», — ответил Кроу и показал левую ладонь. Роберт улыбнулся. «Еще один симбионт». Он тоже вспомнил, что второй подарок нужно передать руководителю главной разведслужбы США. Уолтер утвердительно кивнул. «Встреча нужна чем быстрее, тем лучше». Дейч внезапно сощурился, оглядел его. «Для начала уберитесь с моего стола!» Кроу усмехнулся, встал и сделал шаг в сторону. Роберт потянулся рукой к телефону, который находился за спиной Уолтера. Отойдя, он освободил к нему доступ. «Я все устрою», — кивнул Дейч. «Сообщу вам, будьте готовы». Уолтер кивнул, потер левую ладонь и в очередной раз подумал, что такая технология была бы бесподобна на службе ЦРУ. С такими возможностями они бы без преувеличения стали хозяевами народов. Но все сложилось по-другому. Надо принять, что им действительно нельзя обладать подобными биоразработками. Это все равно, что дать ребенку водородную бомбу и сказать «иди брось куда хочешь». Они бы однозначно бросили, не понимая, куда их это приведет. Корпорация здоровья, в отличие от них, знает, что делает и зачем. Их комплексная работа по всем уровням, начиная от простой медицинской помощи населению до изменения природы человека, велась на протяжении 10 лет. У них есть опыт и, главное, верная цель. Они установят новый миропорядок. Нужно помочь им в этом. Уолтер понимал, что обеспечит все от него зависящее, чтобы работа корпорации продолжалась. Теперь это его задача, и она будет выполнена.